с любого человека, он первым делом кидался снимать обличья, маски и оболочки. И доходил вскоре до конца, до полной пустоты, как в середине луковицы. Полина говорила ему, что так нельзя. И Долли тоже. Каждый из нас только луковица из облачений. Почему бы не выбрать тот слой, который тебе мил? Выбрать и успокоиться. Каждая сорванная оболочка — это только новые слезы. В прошлый раз вы говорили о комнате с окнами во всех четырех стенах, — сказала Эсфирь. Она еще открыта? Они пошли наверх, взявшись за руки и переплетя пальцы. Поспели к концу представления. Солнце пятилось за кулисы. Последние лучи кланялись под ветерком на шторах. Эсфирь повернула его к себе, подняла лицо, зажмурилась. На ее губах оставался вкус бухарского изюма. Их раздевание растянулось, как обмен подарками. «Я тебе это, ты мне то и то». Ей нравилось, чтобы каждый подарок был рассмотрен и оценен по достоинству. Преувеличенные восторги не возбранялись. Она подавала ему пример. Испуская временами счастливое «ах», отдергивала ладонь, будто обожглась. Поворачивалась то спиной, то боком, благословляя его на смелое кругосветное плавание, наперекор опасным приливам и отливам, наперерез лямкам, тесемкам, резинкам. Кипер не принимал ее восторги всерьез. Обмен подарками был явно неравным. Разве было у него что-то, чем можно было отдарить вот за этот изгиб, и за эту впадинку, и за этот незагорелый подъем? Он чувствовал себя удачливым, торопливым жуликом, которому очень дико повезло, и которого могут поймать на обмане в любую минуту. Вся надежда оставалась на ее непредсказуемость и на эту способность все дарить самой себе — арбузы, тюльпаны, обеды, древний город, заходящее солнце, опасное море и древний, несгибаемый стебель, бесстрашно непокорный даже перед дулом пистолета. Так что же? Что же мы празднуем? — спросил Кипер, когда дыхание вернулось к нему. Она подняла с подушки чернеющую в сумраке головку, склонилась над ним и прошептала: «Твое освобождение». «Вот как? Но от чего? От темного-темного подозрения. Господи, неужели и ты думал, что я могу быть замешан в таком деле?» «В каком?»